Кстати, теперь добавилось еще одно предостережение. Не ходи на бугры морские. А это еще что за фигня такая? Острова? Волны? Клади догнала его и поскакала рядом. Не надо этого делать. Ты ведь думаешь избавиться от дара смятенного? Это все равно, что снять с себя кольчугу, собираясь на бой. Мало кто удостаивается подношения от смятенного. Считается, что он за свою жизнь может одарить лишь трех человек. Поэтому быть выбранным смятенным — большая удача. И вещи из рук смятенного хранят как талисман. Вот оно как. Ну, повезло мне, значит, — сказал Сварог, стараясь не переборщить с иронией. — А скажи-ка, прекрасная охотница, у меня что, нездоровый цвет лица? Я произвожу впечатление желтого человека? Клади ответила со всей серьезностью. — Считается, что взору смятенных открыты истинные внутренние цвета человека. — И что означает желтый цвет? Она замолчала, вроде бы над чем-то раздумывая. «Не знаю, не знаю». И опять ненадолго погрузилась в себя. «Возможно, тебе и не повезло. Говорят, смятенные способны предчувствовать будущее, или, вернее, видеть цвета будущего. Не исключено, он почувствовал, что тебя ждут непростые испытания, и попытался хоть чем-то тебя оберечь, потому и подарил амулет. Значит, ты полагаешь, это амулет? Сварог разжал ладонь, чтобы еще раз полюбоваться подаренным звериным зубом. Клык как клык, если не считать того, что неизвестно, чью морду он когда-то украшал. Никакого таинственного тепла не излучает, магического покалывания кожи не чувствуется, загадочные письмена не нанесены. Полагаешь, он обережет меня? Ну что ж, Сварог отогнул полу камзола и упрятал клык в карман штанов. Как говорится, поживем — увидим. Клади отъехала от Сварога, решив, по всей видимости, что все необходимое сказано, и она добилась, чего хотела. Может быть, вдобавок заключив, что избраннику смятенного необходимо остаться наедине с мыслями о цветах грядущего. Ох уж мне эти юродивые, ясновидящие и убогие предсказатели, — подумал Сварог. Дорога продолжала спускаться со взгорья на равнину. Ветерок, разгулявшийся после рассветного затишья, качал еловые и сосновые лапы, шелестела листва дубов и вязов, подрагивали осины. Совсем незнакомых деревьев Сварог приметил немного, хотя незнакомы они могли быть именно ему, а на самом деле так же, как те же сосны, благополучно произрастали где-нибудь на таларе, может быть, и на земле. Мы с вами очень похожи. Дорога раз взлетела на холм, поросший мелколесьем, с его вершины удалось в двух впереди увидеть цель их недолгого путешествия — город Митрак, столицу славного княжества Гайдара. Булавочными иглами торчали шпили, в подвижных точках угадывались флюгера, а кое-где над коричневой чешуей крыш поднимались печные дымки. Дорога нырнула в лес, скрывая вид на город. Снова обступили деревья.